Подслушивающие устройства, камеры и Алекс в качестве неспящего анализатора легко позволили бы ему предвидеть любую крупную проблему и предательство на сотни километров вокруг, до самых гор Краглов, но поступать так означало убивать инициативу у местных, не давать им развиваться. «Возможно», — ответил Батурс, склоняясь ближе, словно хотел ткнуть клыком в ухо. «Миклан, это мы обсудим позже», — повел рукой Лошадкин. «Да, на островах Микланского архипелага наблюдалось нездоровое оживление. Адмирал Квурс и первая эскадра уже отбыли к клыку, ламассы стянули к острову еще пару своих орд, но это ничего не гарантировало. Микланцы то ли сражались с ужасами глубин, то ли пытались управлять ими, и в целом все это наводило на подозрения. Веками ламассы служили чудищем едой, а микланцы развивались, плавали, сидели на своем архипелаге как в крепости, и мало кто знал, что у них происходит на самом деле. Следовало бы повесить и над ними спутник, но у Алены что-то там не ладилось. Да, повелитель, и Батурс отступил, скрылся. Лошадкин прошел, и перед ним распахнулись двери, ведущие в большой зал на первом этаже. Огромное помещение с высокими потолками, оставленное Лошадкиным как раз для подобных встреч. Несмотря на трубы отопления в стенах и толпу живых, внутри все равно было не слишком жарко и душно, словно выбрали весь кислород. Изо рта валил пар, и все равно хотелось распахнуть окна, впустить морозного, свежего воздуха. «Поневоле начнешь понимать», — иронично подумал Лошадкин, «зачем цари жаловали шубы боярам?» «Повелитель», — прокатилась по залу волной. «Посланец небес», — прокатилась второй. Движение, хруст костей, кряхтение, мудрецы тут, как и полагалось, пребывали в почтенном возрасте. Молодой мудрец звучало тут оксюмороном. Любому из местных требовалось пожить, набраться опыта, повидать всякое и впитать мудрость предков, прежде чем самому переходить в разряд мудрецов, бытовых мудрецов, как правило. «Не надо вставать», — повел рукой Михаил, — «мудрости седины важнее власти». Где-то строчили перьями, записывая его небесную правду, и Лошадкину иногда хотелось изъять все эти свитки и сжечь, сгорая от стыда. В другие моменты он представлял, как потомки возведут монумент посланцам, и тихо хихикал. «Итак, мудрые мужи всех народов», — сказал он, садясь в кресло и поправляя плащ, — «сделали ли вы то, о чем вас просили?» «Посланец», — вперед выступили представители четырех народов. «Нет, пяти», — выкатили и аквариум с ламассом. Посланцы молили, и Лошадкин порадовался. Ламассы участвовали в союзе, даже не думали предавать, но все равно регулярно выпадали из таких вот встреч, просто в силу физических причин. Невозможность ходить по суше, иные условия обитания и размножения, все это накладывало отпечаток, который еще долго останется непреодолимым. «Пожалуй, следовало устроить бассейн или огромный аквариум в Совете Вождей», — подумал Лошадкин. «Перестроить здание Совета Вождей, добавить всего необходимого для ламассов», — сделал он самому себе пометку с помощью манапы. «Можно было поманить и квартира, чтобы записал, местные подождали бы, ничего бы с ними не случилось». Но Лошадкин не стал, в конце концов, о таком ему следовало подумать сразу, еще во время постройки. Здание вождей он возвел на берегу, там, где случилась резня, словно поставил памятный знак. Вода была рядом, и ему даже не пришло в голову обеспечить ламассов необходимым внутри здания. Возможно, подобные отсеки следовало устроить в каждом доме смешанного проживания. Это законы и правила, обычаи и традиции каждого из народов. Каменные и глиняные таблички, свитки с записями, у кого-то больше, у кого-то меньше. Предлагая мудрецам составить единый свод законов, правил для жизни, разработать общий язык и систему денег и знаков, Лошадкин в общем-то не рассчитывал на какой-то результат. Да, следовало вести работы в этом направлении, но меньше, чем за 5 лет в нынешних условиях получить нечто осмысленное. Фантастика. Мы пытались найти нечто общее у всех народов, повелитель, вперед выступил седовласый Мордах, и нашли, торопливо добавил странно лысый Хракок, старый до изумления, даже клыки то ли стерлись, как щетина, то ли вывалились с годами. Мы выписали это общее отдельно. Несколько свитков на фоне мешков и гор табличек смотрелись насмешкой. Мудрецы вокруг загалдели, зашептались, закряхтели, явно продолжая старые споры. Лошадкин понял, что поспешил обрадоваться. Да, они споро собрали имеющиеся, нашли общее, но не выполнили задачи, как и предполагалось. «Это может стать основой», — заметил он, — «несколько заповедей, понятных всем, которые будут выполнять все. Не убивай живущего рядом, мой руки перед едой, не гать возле дома и прочее в том же духе. Повелитель, посланец небес изрек мудрость. Лошадкин чуть поморщился. Надо полагать, с языками и обычаями вы поступили так же? Да, а посланец, мы нашли удивительно много схожего, хотя всегда считали соседей врагами, злом, полными противоположностями. Это только подтверждает мудрость небес, указавших нам на необходимость дружить. Если бы мы осознали все это сами раньше, то небесам не пришлось бы вмешиваться. Зато теперь мы можем припасть к мудрости небес. Мудрецы вдруг словно вспомнили, что Лошадкин сидит прямо перед нами, и замолчали, отступили на шаг, будто собираясь раствориться в толпе. Михаил только вздохнул и окинул взглядом это собрание стариков. Ему бы полагалось трепетать перед ними и испытывать пиетет, и так оно и было бы, вырасти он среди местных. Но Лошадкин не трепетал и думал о том, что мудрецы легко могут утопить все в спорах. «Вы хорошо поработали», — изрек он, — «собрали основу, опираясь на которую, теперь можно возвести здание нового союза, как была возведена дружба, город вокруг. Прочное, могучее основание из старого и нового здания, понимаете? Новые законы на базе старого, и язык, деньги». Раздался нестройный шум, сводящийся к восхищению мудростью небес и выражением согласия. «Я ознакомлюсь с тем, что вы уже собрали и каждые полгода, нет, каждый сезон, вы будете собираться и обсуждать все вместе, давать отчет о проделанной работе и указывать на ошибки друг друга, думать над улучшениями. Для вас будет возведено отдельное здание, совета мудрых, и представлены молодые помощники и слуги, выделены еда и ресурсы, и вы можете просить о чем-то еще, необходимом для работы. Но взамен я жду результатов, таких, которые будут приняты обычными жителями, без излишней заумии и вычурности. Помните, что вы стараетесь не ради меня, а ради них, пастухов, мордахов в юртах, лесорубов, хрокогов, тех, у кого нет времени думать, так как каждый день он зарабатывает себе на пропитание и жизнь. Это вызывало новый фонтан возгласов и перешептываний. Похоже, Лошадкин рисковато взял, особенно в части работы им ради черноногих крестьян. Менять он ничего не стал, поднялся и властно вскинул руку. «Еще раз благодарю вас за работу, вы собрали старые, теперь останьтесь и начните обсуждать новые». Выходя из зала, он поманил кратира и отдал распоряжение присмотреть за стариками, а также проветрить зал, чтобы никому там не стало плохо. Возможно, залы в средневековых дворцах и строили с такими высокими потолками, чтобы воздуха хватало на всех, одна из причин, так сказать. Лошадкин, конечно, мог бы свериться с файлами или запросить Алекса, но не стал, все равно все эти размышления были скорее игрой ума и возможностью отвлечься и переключиться на новую проблему. В здании совета вождей, скомандовал он. «Повелитель, на дорогах снег и они стали очень скользкими», — ответил кратир. «Тогда отправьте туда все необходимое пешком, а я прилечу позже». Лошадкин собирался отправиться к Батурсу, но остановился. Шершавый камень на дорогах не помог, прошел дождь и дороги заледенели. Первой мыслью было пустить под ними трубы с паром. Затем Лошадкин рассмеялся мысленно над самим собой. Среди местных изобретателей тоже ходили проекты парового обогревателя. Они предлагали носить печку за спиной, куда помощник подбрасывал бы дрова и уголь, а из трубы чего-то, похожего на огнемет, валил бы пар. Лошадкин, помнится, посмеялся, отправил проект ГРУ, так как тут речь шла скорее о паровом оружии, и распорядился выделить живых, создать отдел изобретений, куда отправлялись бы все подобные проекты. Награды, премии, почет всем, кто придумал бы нечто дельное, отказ остальным. Скалывайте лед, над этим работают. По лицу и тону кратира было ясно, что это не его задача и вообще, он с подобным ни разу не сталкивался и не хотел нести ответственность за то, что кто-то другой не справился. Претензии тут следовало бы предъявлять скорее к совету управляющих дружбой, но это была их первая зима, так что Лошадкин не стал дергаться. «Проверяйте дома, всем ли хватает еды и тепла», — заметил Лошадкин. «Да, повелитель, припасов на складах хватит на всю зиму», — уклончиво ответил кратир. «Город патрулируется, пусть сообщают о проблемах. Подскажите живым, чтобы организовывались по кварталам, помогали соседям и сообщали властям. Деятельно дружили, да, так будет верно», — немного рассеянно заметил Лошадкин, думая о другом. «Дороги в степи и телеграфы, ладно, связь еще возможно сохранялась, но мобильность, рассылать бригады тарить пути, пожалуй, тут следовала помощь в первую зиму, усилить наблюдение со спутников, потом обзавестись заставами, выдвинутыми далеко вперед, чтобы перехватывать малые отряды, сообщать о крупных, да, снабдить их самыми быстрыми каданахами, почтовыми птицами, назначить туда сорвиголов. «Небеса помогают тем, кто и сам трудится», — добавил Лошадкин. «Все, отправь поручение, да передай королевам, что я не смогу присутствовать на обеде». «Да, повелитель», — поклонился Кратир и пошел рассылать бригаду помощников. «Снегопад, похоже, создал больше проблем, чем предвидел Лошадкин, слишком уж привык к цивилизации и машинам. Но ничего, все было решаемо. Главное работать дружно и обратить зимние работы и выживание в дополнительный фактор сплачивания народов внутри дружбы». Со слабой улыбкой удовлетворения на губах, Лошадкин отправился к Батурсу. Глава 31. За окном не выла вьюга, но все равно стояла зима, и поэтому вдвойне приятно было нежиться в горячей ванне, она же бассейн. Увяло наблюдала, высунувшись из соседнего бассейна, Лошадкин наполовину лежал, расслабившись и прикрыв глаза. Сильные пальцы Сталиды мяли и разминали ему плечи и шею, не слишком умело, зато мощно и приятно. Сама Сталида была обнажена и в то же время с опаской косилась на воду, словно боялась утонуть. Лошадкин уже хотел предложить ей зайти только по колено, когда прозвучал сигнал вызова. «Да, Алекс», — ответил он лениво, — «можешь показаться». Зажглась небольшая голограмма, изображающая молодого парня. Жены уставились, Сталида бросила массаж, ну они хотя бы перестали ухать и ахать при виде чудес земных технологий. Еще в первую пару раз они визжали и закрывались, затем вроде поняли, что перед ними не настоящее изображение не настоящего живого, записали Алекса куда-то в ранг бесплотных духов, служащих богам, и на том успокоились. «Микланский архипелаг», — сказал Алекс, изображая поклон в сторону жен Лошадкина. Вид архипелага и море вокруг, ужас глубин, выбросившийся на берег одного из островов, исчез. Изображение увеличилось, демонстрируя один из самых крупных островов и город-порт на его берегу. Стройные ряды кораблей, не чета сырым поделкам мордахов и хракагов, выходили из бухты, отплывали от берегов, срывались со стоянок на окружающих мелких островах. Весла пенили воду, вздувались паруса, армада устремлялась на восток, в Ламассово море. «Это знак небес», — громогласно провозглашал стоящий на носу флагмана разодетый мекланец. «Они происходили скорее от черепах, сохранили как минимум рудименты панциря, естественную броню на спине и груди, да и с водой оставались на «ты». Чудовища глубин уничтожены. Пришло время нам расширить свои владения и схватить мягких и сочных женщин побережья. Они накопили огромные богатства, трусливо укрываясь за чудищами и ламассами, но теперь пришел наш черед. Мы будем есть сочное мясо, а их женщины подносить нам выпивку. Они мягкие, покорные и волосатые. Приплывай, я тебе покажу покорность», — пролаяла Пранта. «Михаил, разреши, я вырву ему язык», — прорычала Арханна. Мекланец продолжал нести чушь в том же духе, явно накачивая бойцов грабить, насиловать и убивать всех, кто чужие, а Лошадкин задумался. Зимой мордахи откочевывали к берегу и не ждали нападений с моря, ламассы резко снижали активность, по крайней мере в прошлые годы. Краглы, понятное дело, и носы не казали из-за снеженных гор, а хракаги сидели по домам. Не зная, кто стоит за уничтожением подводных чудищ, мекланцы рассчитали все верно. Такой зимний набег ждал успех, богатая добыча и куча убитых и взятых в рабство. Но что потом? Набеги на берег до полного разорения за счет превосходства в море? Как они собирались воевать с ламассами, ведь их тоже теперь не останавливали чудища? Мекланцы то ли не задумывались об этом, то ли придерживали подводный козырь в рукаве. В конце концов, они жили на архипелаге, жили морем, и это наводило на мысли, что их тоже надо включить в союз. «Нет, вы останетесь здесь», — отрезал Михаил, выходя из воды. Пранта прижалась к нему, изображая собой полотенце, но Лошадкин и слушать ее не стал. Отмахнулся и выскочил из купалин, отправляя сигнал Лагару поднимать войско. Сигнал флоту в гавани, немедленная готовность к отплытию. Бросил он Кратиру на ходу. Заскочил к Батурсу и тоже приказал собираться, следить за живыми в походе, выискивать возможных шпионов врага, в общем тренироваться в тепличных условиях. Сигналы в замок и почти приказы подготовить хотя бы одну летающую платформу, на всякий случай. Местные должны были сами добыть победу, но все же они оставались новичками на море. Когда Лошадкин вылетел и оказался над гаванью, там уже кипела жизнь. Стройные потоки солдат Агара вливались на транспортные корабли, Следом катили телеги с оружием, вели Каданахов, так как Звоздианец был в курсе общего плана. Давно было видно, что на островах архипелага идет нездоровое брожение, но вторжение ожидалось весной. Предполагался опережающий удар и высадка конницы и пехоты на берега, боевые учения, когда все на самом деле. Повелитель, приземлился вождь Хохотунчик, склонил клюв. Птерахи готовы выполнить твой приказ, тогда вперед, вы глаза и уши армии и флота, просто скомандовал Лошадкин. Соврал, конечно, но ладно. Должность верховного вождя, водящего стаи, у птерахов была сменной, и Хохотунчик уже передал ее кому-то из других носителей цветных хохолков, сам перешел в боевые вожди. Дирижабли с платформами поднимались в небо, им предстоял непростой перелет до Клыка, опять же отработка всего в боевых условиях. Мгновение Лошадкин раздумывал, затем решил не отправлять птерахов на летающей платформе землян. «Да прибудет с вами небо, оно уже с нами», — кликотнул Хохотунчик, взмывая в небо. «Сыны Петера, вперед!» Ламассы тоже собирали отряды, но их и без того находилось много в водах Клыка. Они обживали новые просторы, расчищали их и продолжали разделку убитых подводных динозавров. Поэтому Лошадкин взлетел и приземлился на палубу флагмана, получившего название «Дружба», и обменялся кивками с адмиралом Квурсом. «Поднять флаг! Принимаю командование!» — заорал Квурс. Сигнал на другие корабли, перестроиться в походную колонну. Застучали барабаны, и эхо их перестука разносилось над холодными водами и заснеженными берегами. Спешное, быстрое, по местным меркам, прибытие армии, погрузка на корабли, всколыхнули город. Масса горожан высыпала из домой, махала вслед, кричала добрые и не очень пожелания. Разносились слухи и дичайшие предположения, но большая часть сходилась на том, что просто так срываться с места не стали бы, значит, дружбе грозила смертельная опасность. Все это завершалось выводом, что надо бы проверить оружие и звать соседей на подмогу. Начать поход. Флагман развернулся, весла ударили по воде и где-то внизу в рукояти вцепились ламассы, так подсказывала Лошадкину Манопа. Он легко мог достичь Клыка за короткое время самостоятельно, но решил проделать весь путь вместе, а если что, прийти флоту на помощь. Агар немного припозднился, но затем догнал их, приземлился на застонавшую палубу, захохотал, обнимая Лошадкина. «А где Марданна? Ты же не взял своих жен?» — оскалился Звоздианец. На душе стало легко и весело, даже мороз вокруг отступил. Они прихватили Квурса и засели в каюте адмирала, корректируя планы и то, что предстояло отработать в походе. Несколько дней спустя. Плавание в целом оказалось делом скучным, когда ты, верховный повелитель, и тебе невместно сидеть в вороньем гнезде, тем более, что в каждом из них гнездился птерах, тянуть канаты и нырять к ламассам. Лошадкин все равно занялся всем этим, но с видом правителя, изучающего жизнь подданных, и это были приятные, познавательные минуты. Он переделал остальные дела, изучил бумаги совета мудрецов, раздал поручения Кратиру и прочим, и все равно в итоге заскучал. Была мысль все же заняться самообразованием, но разум словно сопротивлялся, ныл, что Лошадкин и без того уже загрузил его проектами турбин, плотин, электростанции и прочего. От такой учебы вдвойне зудело внутри и чесались руки начать возводить плотину ГЭС. «Флот Миклана близко», — сообщил ему ухмыляющийся Агар, уже надевавший броню. «А мне почему не сказали?» — вскинулся Лошадкин. «Так еще пара часов точно пройдет, пока мы с ними пересечемся», — оговорил, близко. «По местным меркам, близко, мы практически рядом», — заверил его Агар. «Погоди, а как же флот Клыка?» Предполагалось, что они дойдут до острова, отработают в походе многое, там соединятся с ламассами и кораблями, подхватят всех, кто занимался разделкой и охранял стартовую площадку, и пополнит ряды птерахами. Те пока еще не освоили Клык, выслали лишь первые отряды, но в эти стаи вошли самые дерзкие и отважные, не боящиеся ответственности и неизвестности, самое то для будущей войны. «Я и Квурс изменили планы», — отмахнулся Агар. «Пойди мы к Клыку, не успели бы догнать флот Миклана, а так мы их подрежем и дадим взбучку. Флот с Клыка перехватит их на обратном пути и задержит, а мы догоним и окончательно разобьем. Затем налетим на их город, откуда они приплыли, и немного там побуяним». Звоздианец оскалился, словно в предвкушении грабежа и бойни. «Ладно, ты командующий», — вздохнул Михаил, тоже начиная собираться. «Это точно, а ты иногда об этом забываешь. Исключительно в целях имиджа и укрепления образа посланцев», — заверил его Лошадкин. С разведкой птерахов и видами со спутников, у мекланцев не было шансов уйти от встречи. Флот дружбы выплыл им наперерез, заранее рассредоточился, словно готовясь захлопнуть западню. Мекланцы изумились, слегка встревожились, но затем рассмотрели в свои подзорные трубы мордахов и хрокогов на палубах, и начали смеяться. Их флот разделился на две части и действовали они быстро, слаженно. «Моряки, свое дело знают», — проворчал Квурс, — «нелегко нам придется». Сигнал на другие корабли, готовность к абордажу. Мекланцы накатывали стремительно, уверенно, готовясь то ли подрезать весла своими кораблями, то ли готовя что-то еще. Флот дружбы изображал растерянность и толкотню, и им даже не пришлось слишком играть. Лошадкин вдруг понял, что будет: мекланцы ударят и обездвижат часть кораблей, рассекут строй и уйдут на просторы, развернутся и ударят снова, пользуясь преимуществом скорости. Похоже, то, что на кораблях находились, как хрокоги, так и мордахи, их ничуть не насторожило. Сигнал ламассам. В воду спустили било и начали ударять в них, и вода вокруг мекланских кораблей вскипела. Лошадкин ожидал, что ламассы проломит им днища и пустит на дно, но вышло иначе. Мекланцы замедлились, начали швырять что-то в воду, тут же окрасившуюся в зеленый и черный, и ламассы рванули прочь. Хро, рах, агл. Сильнейшие мордахи и хрокоги, краглы, ухватились за весла и ударили им по воде, едва не ломая. Корабли дружбы скакнули вперед, оказались рядом, из бортов полетели копья, прямо в корабли меклана. Копья пробивали доски и тела, застревали, и тут же раздался многоголосый рык, шум ремней. Десятки живых крутили педали, почти опрокидывая корабли меклана, подтягивая к себе борт в борт. Агар. Вскочили мордахи, укрытые бортами кораблей, и ударили из луков в упор. С кораблей меклана ответили, но опоздали, их стрелы вонзились в стену щитов хрокогов. Затем стена раздвинулась, и мордахи с саблями прыгнули на вражеские корабли, благо те уже приблизились в упор. Морская пехота. Оскалился Агар, взмывая и устремляясь в драку. Флот меклана разом замедлился, его ударные, передние корабли оказались взяты на абордаж, и бойцы Агара демонстрировали им, что слаженность важнее индивидуального мастерства. Мекланцы взбегали наверх, пытались навязать бой в трех измерениях, и на них налетали птерахи, клевали, швыряли дротики, сбрасывали с мачты веревок в воду и на палубу. Вода внизу тоже кипела, мекланцы выпустили подводный десант, один из своих козырей, но столкнулись с отрядами ламассов, не уступавших им в таких делах. Трезубцы и клинки били и вспарывали тела, срезали чешую, выпускали кишки, и на поверхность то и дело всплывали все новые тела. Мекланцы среди них преобладали. Сигнал всем кораблям, начать абордаж. Заорал Квурс, взмахивая топором. Барабаны застучали еще громче, кровь закипела в Лошадкине, отгоняя тошноту, и он взмыл. Оказался среди птерахов, воинственно несущихся в бой. Мекланцы стреляли с других кораблей, поддерживая взятых на абордаж, разбрасывали привезенные с собой штуки, отравляя воду против ламассов, но в то же время у них звучали свои сигналы. Не стоило забывать, что они везли войска для грабежа берега, и абордаж в таких условиях выходил делом долгим и кровавым. Лошадкин проломил бы им днища, но Агар и Квурс решили иначе, пусть так. Стоило сделать что-то, дабы не дать остальным уйти и в целом быстрее победить, меньше крови, целее корабли, да и подружиться потом будет легче. Лошадкин помчался вперед, к вражескому флагману, видя дирижабли справа и слева. С них швыряли бомбы, то и дело выпускали отряды птерахов и тучи стрел, поддерживая флот дружбы. Разведка и мобильность решили исход битвы еще до ее начала, но мекланцы об этом не знали и упорно сопротивлялись, дрались и пытались отступить, дабы предупредить своих на архипелаге. Флот дружбы смыкался, пытаясь не дать никому улизнуть. Мекланцы сжались в кулак, сами пошли на абордаж, связывая корабли Квурса боем и расчищая дорогу своему флагману. Лошадкин добавил скорости, птерахи начали отставать, отвлекались на драки, снижались на выручку собратьям. Агар командовал и парил над битвой, нырял и бил молотом, снова взмывал, кровь лилась рекой. Мекланцы терпели поражение прямо на глазах. Следовало предложить им сдаться, но обе стороны, похоже, уже вошли в раж и даже не думали о таком. Сырые корабли, сырой союз, сырые дирижабли из сырых шкур, все тут было сырое, но за счет дружбы и сотрудничества, а также подсказок и тренировок от Агара, дружба брала верх над мекланом. Они, в общем-то, могли бы сидеть дома, а не мечтать о мягких рабынях-мордашках. «Сдавайтесь!» — крикнул Лошадкин, приземляясь на палубу флагмана. При этом он испытывал какое-то странное возбуждение, очень странное. Уж он-то в любой момент мог сжать в объятиях мордашку и не только Пранту, любая из них с радостью задрала бы перед ним хвост. «Убейте его!» Отчаянный визг. Стрелы и копья полетели в Лошадкина, не пробили брони, и он выстрелил с двух рук, сбрасывая мекланцев в воду. Перехватил вражеский топор и вырвал его из рук мекланца, пнул прямо в грудной панцирь, нападавший отлетел, ударился в хрустнувшую мачту. Лошадкин легко крутнул одной рукой двуручный топор и улыбнулся. Мекланцы попятились. «Остановите флагман и поднимите сигнал к сдаче», — скомандовал Лошадкин, взлетая над палубой. Глава 32. Гавань Аклана, одного из 10 главных портов Мекланского архипелага, приближалась стремительно, там уже заметили несущиеся полным ходом корабли, но вместо тревоги подавали какой-то радостный сигнал. «Быстрее, быстрее, сухопутные вы черепахи!» — орали капитаны в возбуждении. Гребцы махали веслами и ветер надувал все паруса, словно тоже пребывал в яростном нетерпении. Где-то в трюмах выли бойцы Меклана, чувствуя приближение родины, но поделать ничего не могли. Они сдались, кто успел, и потеряли право на свободу и оружие. Почему-то судьба, которую они готовили Хракагам и Мордахам, особенно Мордашкам, их ничуть не оправдывала. «Все готово?» — без нужды уточнил Лошадкин. «Мои бойцы всегда готовы», — скромно оскалился Агар. Корабли вошли в искусственно зауженный проход в гавань, помчались под взглядами со сторожевых башен. Было известно, что там установлены мощные баллисты, запасены огромные камни, перерубить веревки и валуны обрушатся, проломит и утопит любой корабль. Имелись у Меклана и цепи, способные перегородить проход, но их уже опустили, так как думали, что вернулся их собственный флот. Но долго такой обман продолжаться бы не смог. «Вперед, дети Петера!» — раздался клёкот хохотунчика. Отряды птерахов ринулись с небес и упали на ничего не подозревающие башни, караульных в них, вцеплялись в глаза и руки, швыряли самодельные дымовые бомбы, и мекланские с ядовитым соком, предназначенным отпугивать ламассов и подводных чудищ. Из облаков показались дирижабли, начали снижаться к Аклану. Лошадкин уже летел и стрелял, парализуя всех, кто бежал к веревкам. Часть мекланцев прыгнула, ныряя в воду, но они не знали, что там их ждут ламассы. Удар по сторожевым башням был внезапным и дерзким, подкрепленным разведкой, расчетом и мощью самого Лошадкина, и удар удался. Флот ворвался в гавань, где уже почуяли неладное, но тоже ничего не успели сделать. «Поднять флаг дружбы», — скомандовал Квурс. Сигнал к высадке. Дирижабли снижались, тоже готовясь высадить десант на окраинах Аклана, отрезать пути отступления. Небольшие остроносые транспорты промчались между большими кораблями и устремились вперед, едва не черпая воду, так низко они сидели. Снизу их толкали ламассы, сами воины налегали на весла, и несмотря на низкую осадку, транспорты промчались, моментально оказались у причалов и началась стремительная высадка. Мекланцы попробовали оказать робкое сопротивление, бойцы Агара тут же разворачивались, дудели в трубы, ставили стены щитов и сметали противников. Мекланцы, лучники на крышах падали жертвами птерахов, горожане разбегались, тех, кто пытался сопротивляться, рубили на месте. Большие корабли развернулись, словно расчищая фарватер, врезались в тех, кто стоял у берегов в гавани. Из палубы на палубу прыгали хракаги с огромными топорами наперевес, понизу перекатывались мордахи, кололи саблями. «Заричи!» — грянул боевой клич, название племени. «Эррах! Эррах! Ящерицы! За степь!» Лошадкин не забыл о провинившихся в походе на краглов, пусть там им и не пришлось показать свою дружбу и взаимовыручку. Михаил отправил их вперед. Заричи и род серой ящерицы высадились прямо по центру гавани, устремились, бегом и на каданахах по главному проспекту Аклана к дворцу градоправителя на холме. Там уже били тревогу, и набат разносился над Акланом, увеличивая панику и хаос. Одним дерзким ударом, которого никто не ждал, флот дружбы овладел гаванью и инициативой. Город не понял, что уже проиграл и все еще пытался сопротивляться. Горожане запирались в домах и швыряли горшки, стулья и все, что попадалось на руку. Плоские крыши, совсем как в дружбе, позволяли разместить там лучников, где-то уже воздвигали баррикады и готовился к выходу основной гарнизон. Корабли в гавани быстро брали на абордаж, чтобы команды оттуда не успели прийти на помощь береговым отрядам бойцов Аклана. Силы Агара наваливались и ломали сопротивление, показывали, что они тоже обучены бою в городских условиях. Ламассы в гавани блокировали всех, кто пытался улизнуть под шумок, и во всем этом хаосе то и дело взмывали флажки, подавая сигналы, и слышался перестук барабанов. «Сдавайтесь!» – орал Лошадкин громко, но все же не громче криков и шума битвы. Птерахи налетали на врагов, подсказывали бойцам внизу, и войска Агара шли вперед, видя и слыша все, а вот мекланцы действовали разрозненно. Дирижабли, высадив десант на окраинах, снова поднялись в воздух, начали обстрел крепости на холме, в ворота которой уже молотились заричи. Рот серой ящерицы скакал вдоль стен, стрелял из луков, и мекланцы били в ответ, пользуясь преимуществами укрытия и высоты. С дирижаблей ударили прямо в спину этим лучникам, мекланцам, и те валились, пытались втянуться в панцирь, разворачивалось и падали со стен. Заричи уже ворвались в ближайшие дома, рубили живущих там, хватали вещи и кого-то из мекланцев даже насиловали, судя по крикам, но основная масса хрокогов хлынула обратно, потрясая топорами и молотами. В мгновение ока они сколотили таран, ударили им в затрещавшие ворота. Со стороны гавани донеслось шипение и яростный, оборвавшийся крик. Что? Лошадкин обернулся и увидел, что испытания парамета прошли успешно. Красные, чуть ли не сваренные заживо мекланцы, выбегали из здания, в котором засели, орали, прижимая руки к глазам, рвались к воде, спеша охладиться. Основная часть флота, кроме тех, кто возился с абордажами, уже причалила, выбросила сходни, и по ним устремились сотни мордахов и хрокогов, краглов, усиливая собой тех, кто высадился первыми с лодок, транспортов. Никаких грабежей и насилия, орал Квурс на всю гавань. Сопротивляющихся убивать, сдающихся щадить. Мы пришли с миром и дружбой. Сажа, сажа, ревели в ответ воины, сметая остатки сопротивления мекланцев. Сила дружбы, вторил им еще один популярный клич, звучавший немного двусмысленно. И все это дело наших рук, подумал Лошадкин, ощущая, как его распирает изнутри. Хотелось тоже заорать, ринуться в битву, и он бы так и сделал, возникни где-то проблемы. Но нет, пять народов действовали и сражались, подавляли окланы и его жителей. Может, взаимодействие и не было идеальным, но мекланцам хватило и такого. Эффект неожиданности и паника сделали свое дело. Громогласный крик и хруст, набат оборвался, Лошадкин увидел, как падает флаг меклана с башни крепости. Мощные укрепления тоже оказались бессильны против внезапности, союза и полного господства в воздухе. Часть горожан, пытавшаяся сопротивляться, валилась оземь при виде птерахов и дирижаблей самого Лошадкина, и вскидывала руки и ноги, крутилась на спине, демонстрируя, что они сдаются без условий. Несмотря на черепашьи рудименты, выглядели мекланцы вполне человекообразно. «Сдавайтесь, не оказывайте сопротивления, запритесь в домах и не выходите», — орали глашатай Квурса. «Кто поднимет оружие, будет убит», — вторили им другие, на ломаном мекланском. «Сдавшиеся получат пощаду». Агар расстарался и на этот счет автопереводчики выдавать не стал, но открыл курсы мекланского еще осенью, сразу после того, как через спутник и парочку подброшенных устройств была собрана база их языка. Помогло еще и то, что имелось определенное сходство с языками ламассов и мордахов, осваивать оказалось легче. Выкрики помогали в обе стороны, кто-то действительно бросал оружие, другие, наоборот, воодушевлялись и хватались за него и все, что находилось под рукой. Отряды Агара растекались по городу, словно по макету, выстроенному ими же в степях, и разили таких сопротивляющихся. Появились и живые Батурса, каждый в сопровождении нескольких крепких бойцов, начали хватать всех, кто заправлял портом, и выворачивать их наизнанку, допрашивать без всякой жалости. Не прошло и нескольких минут, как раздались резкие команды, сигнальщики замахали флажками и раздался противный рев рожков. Остатки флота дружбы Клыка, соединившиеся после пленения флота Меклана, уже заканчивали брать на абордаж всех, кто оставался на кораблях в гавани и не особо сопротивлялся. Теперь эти же бойцы устремились на новые сигналы, начали взламывать двери бараков и выпускать рабов, выглядевших экзотично даже на взгляд Лошадкина. Часть бойцов занималась не рабами, но мастерами и рабочими на верфях, хватало их, но вежливо, по возможности. Лошадкин видел недоработки, морщился, но не вмешивался, местным следовало самим набивать шишки. И без того экспедиция помогала им сверх установленных самими землянами и Агаром пределов. Агар командовал и направлял, но в битве за город и порт уже наступил перелом и обозначилась победа. Еще сопротивлялись где-то, лилась кровь, рубились в домах и на баррикадах, но это были жалкие остатки того, что сумел показать Баклан, происходила осада по всем правилам. Сигнальщики махали флажками, обливаясь потом, шум битвы стихал и общие звуки рожков и барабанов были слышны уже не только соседям. Отряды, зачищавшие улицы, встречались, объединялись, выделяли из себя патрулей и наблюдателей с крыш, которые к тому же взаимодействовали еще и с птерахами. «Ты хорошо обучил их», — заметил лошадки на гору. «Ага», — оскалился Звоздианец, — «это нетрудно, когда подчиненные сами рвутся в бой и тренируются от рассвета до заката до полного надрыва по одному твоему слову». «Все равно, работа впечатляет», — покачал Михаил головой. «Дальше твоя часть», — продолжал скалиться Агар, с уговорами и угрозами. Лошадкин только наклонил слегка голову, признавая его правоту. «Освобождение рабов, о которых они узнали от пленных микланцев, это нетрудно, запугать местных, тоже, в конце концов, право силой победителя никуда не делось. Соблазнить мастеров, корабелов, вот настоящая сложная задача, все они были микланцами, ибо кто стал бы доверять рабам подобные работы и секреты? О, конечно, среди тех, кто трудился на верфях, подгоняемый кнутом надсмотрщика, нашлись бы подсмотревшие разные работы и общее обсуждение помогло бы увязать концы с концами, раскрыть часть секретов, но, все равно вылезало огромное жирное «но», добровольная помощь и объяснение секретов не равнялось такому промышленному шпионажу среди рабов в средневековом стиле, или первобытном, как там назывался период между одним и другим, подумал Лошадкин, не вспомнил сам и смахнул мысль в сторону, неважно. «Ты забыл еще и сладкий пряник», — напомнил он Агару. «А да, выдерживаешь пряник до каменной твердости, потом вбиваешь его в рот, вышибая зубы, и хлещешь кнутом до кровавой каши на спине. Пряник в это время не дает орать, заодно ломаются остатки зубов». Лошадкин уставился изумленно, но Агар, похоже, не шутил. Что-то в происходящем вокруг задевало струнки его звоздианской души, и, возможно, такая отличная подготовка новой армии все же была заслугой его пинков и затрещин, а также работы от рассвета до заката. Над крепостью правителя взмыл флаг дружбы и войска по всему городу взревели радостно, начали бить рукоятями оружия в щиты, дополнительно запугивая горожан. На стенах показались мордахи, в проеме ворот Хракаги, за ними следовали микланцы, взятые в плен в крепости. Избитая, окровавленная толпа, посреди которой вышагивали несколько микланцев в важных одеждах, к ним прижимались и за их спинами прятались девушки и женщины. Лошадкин чуть нахмурился, синяки и порванная одежда, но все же, похоже, обошлось без массового насилия. Конечно, у мордахов, хракагов и краглов были и оставались свои эталоны красоты, но все же, чужие самки, которые полностью в твоей власти, неудивительно, что средние века полнились подобными историями. Нет, даже считалось в порядке вещей, отдать захваченный город на поток и разграбление на день или три, и в ходе его население там резко сокращалось, беднело и оказывалось перемито в хвост и гриву. От отряда, вышедшего из крепости, сорвалось несколько гонцов, со стен замахали флажками. «Главный убит, бился до последнего», — сообщил Агар. «Эти вот, его помощники, но у них вряд ли есть права договариваться насчет сдачи города и островов, а они нам и не нужны», — небрежно ответил Лошадкин, «в смысле город и острова. Считай это дружеским тумаком, для тех, кто понимает. Вот если не поймут, тогда придется вернуться и добавить». Агар только усмехнулся понимающе, развернулся, отдавая новые приказы. Войска по городу устремились к крепости и складам, грабя их, но не дома обычных горожан. Рановато было еще проявлять полное великодушие и не брать ничего, следовало дать новому войску и флоту добычу, право хвастаться, а микланцам еще одно напоминание, что нечего задирать лапку на тех, кто может дать сдачи. «Правители Аклана», — громогласно провозгласил Лошадкин, когда отряд из крепости приблизился. «Ваш предводитель пал в бою, но вы живы и сможете рассказать о случившемся сегодня. Вы приютили у себя флот, вышедший к берегам мордахов и хракагов, и радовались, потирая руки, в предвкушении добычи, мягких мохнатых рабынь, которых вы сможете иметь и держать при себе живыми игрушками». Мордахи и хракаги загудели недовольно, зарычали, хватаясь за оружие. Микланцы бледнели, одна из женщин упала в обморок, словно уже ощутила на себе жадные руки завоевателей. «Следовало бы казнить всех, кто плыл к нашим берегам, но небесам не угодно кровопролитие», — продолжал вещать Лошадкин, и его слушали, выпучив глаза и жадно запоминая каждое слово. Возможно, то, что он висел в воздухе, тоже помогало. Но не стоит путать наше миролюбие со слабостью, провозгласил Михаил. Вы послали флот, и мы его встретили, и теперь заберем ваши корабли, как оплату за беспокойство, чтобы дошло до всех, и никто не смог потом сказать, что его не предупреждали. Мы пришли и взяли Аклан. Слава посланцам! Грянуло войско. Сажа. Слава дружбе! Слава посланцам богов! На берег уже выгоняли и выводили пленных моряков и солдат Миклана, захваченных вместе с флотом. Управители смотрели и бледнели, среди горожан раздавались крики отчаяния, быстро утихшие. Впрочем, те ваши рабы, что хотят получить свободу, могут уплыть с нами. Мы взяли ваш город штурмом, и возьмем также ваши деньги и товары, ваши корабли в качестве оплаты за труды. Мастера, корабелы, нам нужны ваши знания, и я обещаю, что те, кто уплывет вместе с нами, смогут вернуться домой через год, и их труды будут щедро оплачены. Поделитесь с нами секретами постройки кораблей, и Аклан уцелеет. Мертвая тишина воцарилась после этих слов Лошадкина. Возможно, вы узнаете в ответ секреты наших воздушных кораблей, добавил к кнуту и пряник Лошадкин, указав пальцем на дирижабли. Но самое главное, ваши семьи, друзья и соседи будут в безопасности, до тех, пока они будут помнить, что с дружбой надо жить в дружбе. Глава 33. В здании совета вождей стояли радостный шум и гам, перекрывавшийся шлепками по спине, столкновением крепких тел, обнимавшихся от радости. Победа. Невероятная победа флота и армии, удар по Миклану с минимальными потерями и возвращение с богатейшей добычей, так расценивали все это местные. А как же шестая жена? Вдруг спросил Агар. Из Микланок, мы же не предлагали им вступить в союз, спокойно ответил Лошадкин. Он закончил доклад и теперь выжидал, пока вожди утихнут. Можно было и остановить их, но Михаил решил не мешать. Больше пошумят сейчас, меньше криков будет потом, когда у вождей разгорятся глаза и потечет слюна в предвкушении, как они с такой армией вломят всем соседям, как каждый поставит себе дворец, будет есть и пить на золоте, спать на мягких одеялах, и у каждого живого союза дружбы будет не менее трех рабов. А если они сами попросятся, мы рассмотрим, обсудим, согласимся и скрепим узы союза браком, признал Михаил. Помимо союза народов, ему еще приходилось заниматься союзом жен, с которыми он не спал. Внешние его угрозы насчет того, что не умеющие жить в дружбе не будут жить в дружбе, подействовали, но за кадром оставалась масса подколок, интриг, маневров, попыток слегка отпихнуть соседку. До открытых ссор не доходило, чтобы не сообщили Лошадкину, но в будущем все это могло выстрелить ему самому в ногу, а то и задницу. «И с ней ты тоже спать не будешь», — не унимался Агар. «Хочешь, забирай пост правителя и всех моих жен», — предложил ему Лошадкин. Агар замотал головой, попятился в слегка притворном ужасе, сослался на какие-то дела и ушел. Сбежал, фактически, словно ощутив, что Лошадкин собирается выпихнуть его вперед, навстречу речам и воинственным мечтам вождей. Лошадкин подпер голову, глядя на шумящих вождей, словно на неразумных детей, затем оглянулся. Стражи стояли с каменными лицами, смотрели только куда-то вдаль, словно и не находились в совете вождей. Взгляд Лошадкина пробежался по стенам и потолку, и он подумал, что здесь не помешали бы зрительские места, дабы любой живой мог прийти и послушать, убедиться, что вожди судят и рядят о делах и думают об этих самых живых. Конечно, пока еще было рано для такой демократии, а потом, скорее всего, будет уже поздно. Какой феодал захочет, чтобы его слушала и осуждала или критиковала чернь? Тут и среди приближенных обычно наблюдался отрицательный отбор, оставались только те, кто усерднее хвалил и зализывал жопу, и в итоге все шло к вырождению. Даже якобы строгое воспитание и внушение правил в семье не помогало. Возможно, следовало вписать все это в своды законов небесной правды, взять пример с Новгородской республики и вече, выборщиков. Лошадкин размышлял, хорошего выхода не находилось, в конечном итоге все упиралось в то, что живых надо изначально растить и внушать нужные ценности. А как это делать, если местные не прожили, не набили себе шишек и не узнали все проблемы на собственном опыте? Затем взгляд его остановился на Марге, и он подозвал ее к себе. «Ты займешься теми, кого мы привезли из Аклана», — сказал он. «Повелитель, это приказ», — отрезал Лошадкин. «Уж ты должна понимать горе живых, лишившихся своих любимых, и сможешь помочь бывшим рабам устроиться здесь. присмотришь, чтобы корабелов не обижали». Миклан не успел пройтись по побережью сметающей метлой, не вызвал к себе всеобщую ненависть, так что задача облегчилась. В то же время, разговоры о том, какую силу выслал Миклан к берегам Хракагов и Мардахов, росли и ширились, исподволь все же вызывая злобу в сторону островного соседа. Сам Миклан пока что находился в ступоре от такого стремительного удара и потерь, ни один наклан выставлял и собирал тот флот, но там уже раздавались крики о мести и брецали оружием, грозились вызвать кары небесные и морские, взывали и к богам, предлагали отправить гонцов к соседям, упоминали какие-то места и страны, похоже, находившиеся дальше за морями и океанами. Следовало бы повесить и там спутники, но после обсуждений земляне отказались от такого решения. Чрезмерное расширение, как с союзом народов, не пошло бы на пользу никому. «Ты будешь главный по всем вопросам прибывших, возглавишь Министерство иммиграции, власть и силу, деньги, ты получишь», — задумался Лошадкин, подавая сигнал Кратиру. Тот и так уже записывал лихорадочно. «Как прикажете, повелитель», — склонилась Марга, потянулась поцеловать ему ногу, похоже, но Лошадкин вперил в нее пылающий взор. Он, конечно, наслаждался властью и возможностью игры в башню, но не до такой же степени. Сама Марга еще раз поклонилась и удалилась, а Лошадкин встретился взглядом с Кратиром. Верный помощник и секретарь тут же отвел взгляд, склонился и начал строчить заготовки указов, но все равно, на мгновение что-то там отразилось на его лице и в глазах, что Лошадкин не просто так возится с Маргой, есть причины, и отсюда, вполне возможно, могли пойти гулять слухи, способные разрушить хрупкую, еще не оформившуюся легенду о Марге и Пардаве. Ведь так просто было добавить еще пару штрихов и сказать, что Пардав остался там по приказу злого Михаила, соперника в любви за прекрасную лапку Марги. Да, закрыл собой, но в целом Михаил собирался его погубить, или еще какую чушь. Подобные слухи тем и отличались, что редко подчинялись здравому смыслу, били по эмоциям и им верили. Разрушение образа посланцев небес – как раз работа для агентов Миклана. Также напиши Батурсу, чтобы выделил одного из своих в помощь Марге. Нужно всех проверить. Да, повелитель, Кратир застрочил еще быстрее, сломал перо. Мало ли кто что там будет болтать, включая рассказы, порочащие саму Маргу. Да, повелитель, интересно, понял или нет, вяло подумал Лошадкин, обнаруживший, что опять оказался перед дилеммой. Запрещать говорить о себе. Все это плохо стыковалось со свободой и прочими делами, которые он пытался заложить в местных. Не ограничивать, сами же местные не поймут, жены начнут бегать и трясти хвостами и клыками, хотя сами же помогали Марге и Пардаву сойтись. Запрячь Алекса, чтобы следил и фильтровал разговоры, опять власть на современных технологиях, а не потому, что сам Михаил сумел и удержался. Или стоило все же поверить и допустить, что Кратир не станет распускать слухи, порочащие того, кому он служил и искренне служил, насколько видел Лошадкин. Так и не решив эту дилемму, Михаил привычно спихнул ее в сторону, решив, что займется ей, если проблема возникнет. Реактивный способ решения, но для проактивности требовались современные технологии и тотальная слежка за всеми, постоянные сообщения о ближнем круге, а стало быть, и недоверие к таковым. Тоже дилемма, только иного рода и не имеющая толком хорошего решения. Лошадкин подпер голову рукой, мрачно размышляя об обратной стороне власти. «Остановитесь!» — прогремел голос Фарска. «Повелителя печалит ваши ссоры. Хватит, хватит!» Тут же подхватили несколько голосов, вроде искренние, желающие помочь, но кто сказал, что это не будущие лизоблюды? Лошадкин, грустивший вовсе не из-за споров вождей, решил не объяснять ничего и не упускать момента, выпрямился и вскинул руку. Свиты Фарска и Сардара, Валуна, а также просто вожди и лидеры, замолкли, уставились на него. «Меня печалит не ваши споры», — заговорил Лошадкин, глядя в зал. «Дружеские споры и обсуждения важны, в них узнаются другие мнения, вырабатывается нечто общее, устраивающее обе стороны. Не разговаривая с другими, невозможно узнать, о чем они думают, чего желают, к чему стремятся. Дружеские споры и обсуждения планов, указания на слабые их места, критика замыслов, но по делу, не из желания уязвить или подсидеть, вот то, что нужно новому союзу. Критика, повелитель, переспросил Сардар по праву хана. Даже вас, даже меня, особенно меня, согласился Лошадкин, но по делу. Не потому, что вы натерли ногу, любимый Каданах захромал, или случилось еще что-то дурное, а потому что вы увидели промашку. Армия и флот, немного иное, там должно быть единоначалие, но и там должна быть возможность критики, возможности рассказать, что командир плохо губит своих подчиненных, например, чтобы глупость одного не становилась причиной гибели многих. На него смотрели ошарашенно, похоже, все же рано было еще для таких речей. Но разве вы спорите о деле? Повысил голос Лошадкин. Вы едва не деретесь за то, куда первой отправится армия весной. Вы спорите о добыче и подавлении соседей. Если бы еще и вырезание всех, кто обидел вас, заговорили, мне впору было бы встать и улететь прочь. Повелитель, вскричал Сардар, не покидайте нас, мы сказали глупость. Еще несколько подобных возгласов в восточном стиле, и они затихли, кричавшим хватило совести смутиться и спрятаться в толпе. Лошадкин выдержал паузу, обводя взглядом вождей, затем продолжил. Я понимаю вас и не виню, вы узрели новую мощь, и кто бы удержался от подобных мечтаний. Но ваши слова все равно печалят меня, ведь вы говорите о грабеже соседей, после которого они уже вряд ли захотят дружить и будут мечтать отомстить. Повелитель, вперед пробился один из вождей Хракагов. Нам не нужна их дружба, мы никогда не дружили. Пусть боятся нас и трепещут. Его поддержали несколько одобрительных голосов. Лошадкин заметил, что живые батурсы незаметно записывают всех и не взялся бы сказать, хорошо это или плохо. Бюрократия, секретные службы, недоверие к ближнему кругу, что там еще входило в атрибуты власти и развития государства. Страх – это мощное оружие, согласился Лошадкин, под стать нашей новой армии и флоту, не так ли? Истинно так, мы могучи, возвести горы, и мы станем неуязвимы. Сардар обернулся, чтобы рявкнуть нечто матерное, но сдержался, лишь зарычал. Неуязвимы только птицы в небе, прокликотал хохотунчик. Нужно построить летающий остров. Да, с него мы будем править всеми, мирно, как того хотят небеса. Но все же править, подумал весело Лошадкин, не ожидавший такого поворота беседы. В земных мифологиях такое тоже встречалось, летающие острова, да и в фантастике нередко использовалось. Разве вы уже переделали все дела на земле, чтобы покинуть ее? Спросил он. Страх, но скажите, долго ли продлится этот страх, что будет потом, когда придут ваши дети и внуки? Михаил специально не стал говорить «наши», так как вполне можно было дождаться очередного отклонения и криков о его собственных детях. Стихшая была волна поднималась снова, женам не угрожали физически, но вот социальное давление явно росло. Живые растут и умирают, деревья засыхают, трава вянет, времена года сменяют друг друга и даже камни рассыпаются со временем от старости. Мощь армии со временем иссякнет, вы или ваши внуки расслабитесь и обленитесь, будете почивать на прошлых заслугах. А вот страх останется и тогда соседи поднимутся и сметут вас, прольется столько крови, что мы все будем в гробах вертеться. Да, кто-то из вас тут же подумал, что мало внушить страх и надо завоевать соседей силой оружия, и мы можем так поступить, но что дальше? Я не дам сделать их рабами и унижать, а включать на равных правах тех, кого завоевали. Опять прольется кровь, много, много крови. Вожди молчали, хмурились, что-то прикидывали в стремительно разогревающихся от размышлений головах. Но есть и другой способ, мирный. Соседи решили на нас напасть, мы покажем им нашу мощь, как Миклану. Одной рукой разобьем нос, чтобы задумались, а другую протянем, предлагая дружбу. Но если мы нападем первыми, устроим резню, внушим страх, то ни о какой дружбе не будет и речи. Вот что печалит меня в ваших речах, что вы думаете о нынешнем дне, но не смотрите в будущее, как там отдадутся ваши деяния. Вижу в ваших глазах возмущение, так что, мол, ничего не делать, нет. Лошадкин поднялся, возвысил голос. Нельзя впадать в страх недеяния из-за этого, но и творить откровенное зло тоже нельзя, ведь за него будут расплачиваться ваши потомки. Я понимаю вас, мощь требует выхода, а легкая добыча прямо манит взять еще, ведь теперь можно. Все это странно иронично перекликалось с предыдущими дискуссиями живых экспедиций о том, что нет каких-то единых законов для всей галактики, и право силы на их стороне, что никто не возмутится таким вмешательством в жизнь местных просто потому, что земляне могут. Вожди не знали о тех разговорах, но рассуждали схожим образом, сила на их стороне и, стало быть, они могут вторгнуться к соседям и нагнуть их. Более того, именно так обычно и, бывало, в истории, драки и войны, войны и драки без конца. но легкая добыча развращает, привыкнув добывать пропитание за счет других, кем вы станете в итоге? Завоевателями, несущими кровь и страх, устраивающими резню, чтобы укрепить свою власть. Этого вы хотите? Угрюмое, мрачное молчание. Все понимали, что только ответь положительно, и посланцы небес отвернутся от желающих устроить резню. Тогда продолжим обсуждение планов на весну, удовлетворенно кивнул Лошадкин. Глава 34. Сталида задумалась, серый лоб и брови задвигались, словно камень пошел трещинами. А еще у нас пляшут. Просияла она и показала, как каменный колобок прыжками катится в атаку. Такое впечатление осталось у Лошадкина, но он промолчал. Зато Окце вдруг взмыла в воздух и закружилась над ней, тоже танцуя, только в воздухе. Это даже смутно напомнило Лошадкину что-то, что-то из прошлой жизни и телевидения, но он так и не вспомнил конкретики. Увяло начало насвистывать, пранта застучала по шварху, помеси бубна с барабаном, традиционному инструменту мордахов, а Арханна закружилась рядом со Сталидой, склоняя голову. Этот танец зародился из борьбы двух самцов за самку, пояснила она, и женщинам, вообще-то, не полагается его танцевать. Прочь старые традиции, закричала весело пранта, выстукивая по шварху, даешь новые. И правда, подумал Лошадкин, если Сталида напоминала колобка в атаке, то танец Арханны тоже напоминал атаку, только кабана. Женщины, надо полагать, не танцевали его, так как им не хватало клыков, но они могли сталкиваться пятачками. Интересно, вежливо заметил Лошадкин, размышляя о своем, не так-то просто оказалось устроить информационное воздействие в обществе, не развившемся до высот интернета. Да, барды и песни, слухи, пересуды, но и что, песни еще требовалось сочинить, да слова верно расставить, чтобы добиться цели, но этого было мало. Требовалось еще иные формы культурного воздействия и досуга, а откуда их взять, если тут большая часть живых была неграмотна? «Станцуй с нами», — предложила Арханна. Хорошо, не стал отказываться Михаил. Они станцевали, потом он еще покружился с Окце и даже поплавал с Увялой, и понял, что танцы тут тоже не годятся. Но зато потанцевали вместе и потом опять вместе забрались в купальни. Жены в последнее время то и дело норовили затащить Лошадкина туда. Даже Сталида почти преодолела водобоязнь и заходила по колено, сидела на специальной ступеньке. «У нас будет праздник?» – спросила Арханна. «Конечно, будет», – фыркнула пранта, обтирая себя и выбирая что-то из шерсти. «Наш муж готовится к танцу Нового года. Новый год тут начинался с первым днем весны, и мордахи устраивали танцы и пляски, сдержанно радовались и надеялись на зелень в степи. Мысли Лошадкина тут же отклонились в сторону совместных поселений. С началом весны им предстояло заработать в полную мощь, хотя нет, чуть позже, когда настанет время пахоты и сева, но неважно, общий принцип сохранялся. Работа и еще раз работа, чтобы осенью уже не знать голода, а через пару-тройку лет и холода. Дороги и торговля, торговля и дороги. Но это танец мордахов, а наш муж выступает за все народы. Значит, мы все будем танцевать там, захлопала в ладоши пранта. Съедутся все вожди, как на Курултай, только на праздник, и мы наберем себе еще фрейлин и подруг. Куда уж больше, беззлобно подумал Михаил, и так не протолкнуться во дворце. Он не возражал особо, понимал, что женам скучно, постепенно впрягал их в работу, стараясь не перегнуть палку, как с женами, так и с сопротивлением патриархального мира вокруг. Расширим дворец и будет играть музыка, а мы танцевать и угощать вкусным. В конце зимы, усомнилась Арханна, не так уж они и не правы, подумал Лошадкин, пропаганда дружбы через сбор вождей всех народов, но сдержанно, без роскоши. Или устроить праздник на всю дружбу, а почему бы и нет? Склады полны, благодаря нашему мужу и другим посланцам, истребившим уже с глубин. Не забывайте, что ламассы занимались разделкой, машинально заметил Лошадкин. И мы каждый день можем есть рыбу. Оскалилась пранта и попробовала обнять Увялу. Вышло не очень, но тут важнее был сам жест, чем его исполнение. Будут танцы? Прямо спросила Арханна. Возможно, сдержанно ответил ей Лошадкин. Что-то не так, вы показали мне танцы своих народов, какие-то я видел, какие-то нет, начал объяснять Михаил, но главное, что каждый народ придумывал танцы для себя. Теперь вот у нас союз народов, нужны какие-то общие танцы, подходящие, если не всем, то большинству. Ламассы и птерахи выпадали, разумеется, над этим тоже стоило поработать. Совет мудрецов ломает головы над единым языком, Но его еще потом надо как-то внедрять, объяснять, учить. Другие посланцы готовят себе помощников, которых они в шутку между собой называли орденом Робинзона, мол, будут служить барону. Михаилу это не показалось смешным, но убедившись, что все это звучит лишь в сети между живыми экспедиций, не стал громогласно возмущаться. Этих помощников стоило бы как-то обозвать, мудро и нейтрально, но в голову лезли всякие идиотизмы, вроде секты Лошадкина, только портившие настроение. Поэтому пока что Михаил махнул на них рукой, и я надеюсь, что вскоре мы начнем открывать школы, где будут учить всему этому. «Небесной правде», — кивнула Арханна. «Вот уж сомневаюсь», — покачал головой Лошадкин. «Как?» — аж вскинулась та. Поднялась, обнаженная, из воды, словно Афродита, выходящая из моря. Афродита на хракакский манер, конечно, и в то же время у Лошадкина опять появились смутные подозрения. Зачем жены так и норовят затащить его в купальни? Слова его, что общий танец помог бы объединению народов, не хуже языка, так и остались невысказанными. Живых надо учить языку, грамоте, умению писать и считать, основам геометрии и механики, всему тому, что поможет союзу народов расти и развиваться дальше, пояснил Лошадкин.